Глава шестая. Леон уверенно пошел вперед, как будто знал совершенно точно, куда следует направиться. Рыдания Эльвиры постепенно замирали. Все шли молча, даже Леон не произносил ни слова. Как только они вышли из аллеи, на них из какого-то двора отчаянно залаяла собака. Церковные часы пробили два, за ними в соседних домиках последовали деревянные часы с кукушкой. Точно все местные кукушки сочли своим долгом дважды прокуковать о позднем часе ночи. Вдруг Леон заметил огонек, который светился в предместье города. Вся компания поспешно направилась туда. «Вот и шансик для нас», — объявил Леон. Свет был за последней городской улицей. Среди огорода, засаженного турнепсом, стояло несколько отдельных маленьких домов и нежилых строений. Одно из них, по-видимому, недавно подверглось переделке. В стене и отчасти в крыше было проделано громаднейшее окно, которое, как заметил Леон, выходила на север. «Кажется, ателье художника!» — воскликнул он и даже засмеялся от радости. «Если это так, держу 10 против 1, что мы встретим добрый прием, который нам так нужен». «А я думал, что те, которые рисуют, преимущественно бедняки», — заметил Ступс. «Ах, мистер Ступс», — ответил ему Леон, — «вы не знаете еще света и людей, как я. Поверьте, чем беднее жильцы дома, тем для нас лучше». Они стали переходить через грядки огорода. Огонь оказался в нижнем этаже и освещал одно окно значительно сильнее остальных двух, из чего можно было заключить, что он шел от лампы, стоящей в одном из углов большой комнаты. Впрочем, вероятно, был еще свет от камина, потому что общее освещение то ослабевало, то внезапно усиливалось, точно огонь в топке. Путники были уже близко к дому, когда вдруг послышался из него голос громкий и раздраженный. Они остановились и стали прислушиваться. Голос усилился и поднялся до самого высокого регистра, но не только нельзя было разобрать, о чем речь, нельзя было даже расслышать отдельных слов, до того быстро они чередовались. Это был неудержимый поток слов, который то шумом низвергался, то несколько затихал, а потом снова несся стремглав. Часто повторялись одни и те же фразы, которые оратор, очевидно, считал особо вескими и сильными, подчеркивая их значение. Вдруг понесся еще другой поток. Сразу можно было различить женский голос. Он не в состоянии был покрыть сильного голоса мужчины, но резко от него выделялся своей выразительностью. Если по тону речи можно было заключить, что мужчина раздражен или разгневан, то про женщину можно было сказать, что голос ее сразу взвинтился до бешеной ярости. Это был тот тон, которым даже лучшие из женщин с ума сводят тех, кто им всех дороже. Тон, способный извести всякого мужчину. Тон, которым выкрикивается желание убить собеседника и который готов каждую минуту перейти в истерику. Если бы абстракт человеческого гроба с человеческими костями был одарен способностью речи, то от него слышался бы именно такой тон и такие речи. Леон был человек храбрый и ко всему сверхъестественному относился, несомненно, скептически, хотя воспитывался в католическом пансионе или именно вследствие этого, но эти ужасные женские крики заставили его перекреститься, точно от дьявольского наваждения. Он, по-видимому, слышал их не в первый раз в жизни, так как встречал немало женщин на своем жизненном пути. Очевидно, этот тон и на собеседника женщины произвел потрясающее впечатление. Он мгновенно вскипел и начал такую бурную отповедь, что студент, который, конечно, не мог понять убийственного тона действия речи женщины и потому не обратил сначала на нее внимания, сразу теперь насторожил уши. «Ну, сейчас потасовка», — объявил он, — «однако потасовки не было». Мужчина смолк, женщина повела реплику еще в более взвинченном тоне. «Сейчас истерика?» — спросил Леон, обратившись к жене. «Как насчет этого режиссерская ремарка?» «Я почем знаю?» — ответила Эльвира несколько кислым тоном. «О, женщины, женщины!» — воскликнул Леон, раскрывая ящик от гитары. «Знаете, мистер Стубс, они вечно защищают друг друга, да еще утверждают, что это не предвзятая система, а вполне естественно от сердца идет. Даже госпожа Бертеллини от этого не свободна, а еще артистка». «Ты бессердечен, Леон», — сказала Эльвира. «Разве ты не понимаешь, что эта женщина сильно расстроена?» «А этот мужчина?» — возразил Леон, продевая на плечо ремень от гитары. «Как полагаешь, душечка, он не расстроен?» «Он мужчина», — ответила Эльвира необыкновенно просто. «Вы слышите, мистер Стубс?» — обратился Леон к студенту. «Вы заметили тон? Вам уже пора принимать такие вещи к сведению. Однако, чтобы им преподнести. Вы хотите петь? — спросил с удивлением Стубс. — Я трубадур, — ответил Бертеллини. — Я буду требовать посредством моего искусства доброго приема для представителей искусства. Ну, скажите, мистер Стубс, имел бы я право, решился бы я это сделать, если бы я был, например, банкиром? — Ну, тогда вы не нуждались бы в подобном гостеприимстве, — возразил студент. — Пожалуй, что и так, — сказал Леон. — Эльвира, он верно говорит? — Разумеется, верно. Разве ты этого не знал? — Мой друг, — внушительно ответил Леон, — я ничего не знаю и не хочу знать, кроме того, что мне приятно. Однако что же мы им поднесем. Надо что-нибудь подходящее. В уме Стубза пронеслась уже ценимая им и его товарищами песнь о собаке, и он тотчас ее предложил для исполнения, но оказалось, что и слова в ней английские, и мелодию ее сам Стубз не мог припомнить. После этого прекратилось его соучастие в отыскивании подходящего сюжета. «Надо что-нибудь припомнить относительно бездомности», — сказала Эльвира, — «о лишениях, страданиях скитальцев». «Нашел!» — перебил Леон, и он громко затянул очень популярную тогда песенку Дюпона. «Solez-vous, Jifme, c'est joli moi?» «Знаете ли вы, где обитает май, прекрасный месяц май?» К нему присоединилась Эльвира, и скоро вслед за нею Стубс, у которого оказался сильный голос и хороший слух, только манера пения была грубовата. Леон и его гитара одинаково были на высоте положения. Певец расточал звуки своего голоса необыкновенной щедростью и воодушевлением. Надо было видеть его красивую героическую позу, встряхивание его черных кудрей, его глаза, устремленные в небо, точно ищущие, точно видящие одобрение звезд, которым сочувственно вторит вся Вселенная. Между прочим, одно из лучших свойств небесных тел то, что они принадлежат всем и каждому. Всякий вправе их считать своею собственностью, а такой вечный эндимион, как Бертеллини, мог всегда чувствовать себя центром Вселенной, то есть самим собою удовлетворяться. Из троих певцов, и это достойно замечания, Леон по своим естественным средствам был наиболее плохой, но один он чистосердечно увлекался, один он был в состоянии оценить и передать всю прелесть серенады. Эльвира больше думала о возможных последствиях их ночной музыки, получат ли они, наконец, приют или выйдет только новый скандал, а Стубза больше всего занимал лишь процесс ночного приключения. Да и вся его встреча с Бертеллини представлялась ему исключительно в виде адски забавной шутки. «Знаете ли, где ютится май? Прекрасный месяц май!» Продолжала раздаваться среди грядок репы в звуках трех мощных голосов. Обитатели освещенного дома были, очевидно, поражены изумлением. Свет его заходил в разные стороны, усиливался то в одном окне, то в другом. Затем растворилась дверь, и на крыльце с лампой в руках показался мужчина. Это был дюжий, рослый молодой человек с всклоченными волосами и растрепанной бородою. На нем была длинная до колен разноцветная блуза, которая при ближайшем рассмотрении оказалась вся беспорядочно испачканную в разноцветных масляных красках, что придавало ей подобие одежды Орликина. Из-под блузы, точно у деревенского парня, ниспадали до самых пят широкие мешкообразные штаны. Тотчас из-за его плеча выглянуло бледное, несколько изможденное женское лицо, еще молодое и, несомненно, красивое, но какой-то изменчивой, отходящей красотой, которой, очевидно, суждено было скоро исчезнуть. Выражение ее лица беспрестанно менялось, то оно казалось оживленным и приятным, то становилось вялым и кислым. Все же, в общем, это было привлекательное лицо. Можно было думать, что миловидность и свежесть молодости перейдут потом в интересную бледную красоту, а контрасты юной души, следы нежности и суровой резкости сольются, в конце концов, в бодрый и незлой характер. «Что там такое?» — крикнул мужчина. «Чего вам надо?»